Глава 6. Техника не важна. То, как ты делаешь минет, как ты занимаешься сексом, сама техника не важна. Удивлена? Ведь тебе всегда говорили, что это так важно. При этом рекомендовали какие-то позы и техники. А я тебе заявляю, все это чушь собачья. Подбери пелену с пола. О нет, это не значит, что нужно быть тем самым бревном. Но все эти фишки с техниками в долгосрочной перспективе бесполезны. Ты учишься сдерживать рвоту, когда член втыкается в гланды, а он в итоге полюбит ту, которая делает простенький минет. Ты сжимаешь мышцы влагалища, чтобы доставить ему, а не себе, дополнительное удовольствие, а он подсаживается на ту, кто этим вообще не заморачивается. Ты стараешься красиво двигаться и лежать перед ним, а он в это время представляет твою сестру. Ты отказываешься от некоторых поз в сексе, потому что тебе кажется, что ты выглядишь нелепо, или стесняешься быть сверху, потому что боишься сделать что-то не так. Многие жаловались мне на то, что они боятся сделать что-то не так в сексе. Я всегда восклицаю в этот момент: «Да что можно в сексе сделать не так? Что?» Я никогда не встречал женщину, которая бы делала что-то не так в сексе, но постоянно день за днем слышу этот страх. И меня это бесит. Это идет от психики и старания угодить мужчине. К черту! Он член, ты пользователь. Мне очень часто девочки говорили следующее. «Я в сексе не очень, потому что я неопытная. У меня был всего один мужчина 10 лет. У меня нет опыта, он ничему меня не научил». При этом у меня были девушки, у которых было более сотни половых партнеров, была девушка, у которой их было 300, и было много девушек, когда я был первым или каким-нибудь пятым или десятым. Я понял, что самые лучшие девушки в постели — это те, у кого мало опыта в сексе. Сейчас все объясню. Дело в том, что мужчина очень хорошо чувствует свою физиологию. Он лучше всех знает, как лично ему будет приятно мастурбировать. Лучший минет мужчине сделал бы он сам себе. Лучшая женщина его была бы та, которую он сам подстроил под себя, под свои собственные ощущения. Когда у женщины большой опыт в сексе, то у нее складывается своеобразная техника. Ты как девочка никогда это не поймешь, но мы, мужчины, это чувствуем. Правда, не все это могут объяснить, так как плохо понимают в сексе. И эта своеобразная техника часто не заходит мужчине. Нужно привыкать, подстраивать девочку под себя. А многие девочки не подстраиваются, потому что их учили другой технике секса. Да, есть тюлени, которые лежат весь секс на спине, и им вообще круто куда угодно засовывать член, лишь бы скорее кончить. Им пофиг, как ты трахаешься. Ему важен сам факт секса. «Боже, мне дают, и это круто!» Часто это либо подростки без опыта, либо сильно запущенные мужики, которым секс с новой девочкой – праздник. Мне важно выбить из тебя этот комплекс, и во время следующего секса ты должна полностью расслабиться и не стараться. Слышишь меня? Не стараться вообще. Пусть мужчина сам все делает. Пусть он сам тебя вертит, как ему хочется. Ты можешь ему просто говорить: «Хочу почувствовать тебя сзади. Поцелуй меня там. Давай я сверху кончу». Понимаешь, ты говоришь, он делает. Он сам регулирует твою технику так, как ему в кайф, а ты ему подсказываешь: «Да, так приятно. Давай чуть быстрее. Помедленнее. Глубже, еще глубже». Он как бы пульт управления, но кнопочки хитро нажимаешь ты. Ты им управляешь. Ты делаешь так, чтобы он подстроил тебя под свою собственную технику, под свои нервные окончания члена, тела и психики. И он начнет подсаживаться на секс с тобой. Если тебе не в кайф анальный секс, ты так и говоришь, что тебе не нравится. Если тебе самой не нравится ощущение члена в горле, ты это даешь понять. Ты подсказываешь и меняешь технику мужика, его привычки, на свои собственные правила. Часто мужикам важно отыметь тебя взад, поглубже запихнуть свой член тебе в рот, вызвав легкую асфиксию. Некоторые идиоты хотят, чтобы в постели можно было бы испражняться друг на друга. Они воспитывались на порно и дрочили на порнозвезд. Для них это полное обладание девочкой. Что ты ради него готова на все. Ты можешь испытывать страх, что если ты не дашь ему всего того, что он хочет, то он найдет ту, которая ему это даст. Но это не так. Мужчины не влюбляются в горло и в прямую оттраханную кишку. Мужчины влюбляются в личность, в ту, которая ставит себя на первое место. Чем меньше ты стараешься для него и больше для себя, тем сильнее он твой. Тем более я дам тебе тут целую систему эмоционального секса. Так что не парься о его желаниях, парься о своих. Тогда он будет париться о тебе. Именно поэтому мужчины не стараются для женщин в постели, потому что женщины стараются для них. Нафига тогда напрягаться, если она такая старательная? Ну вот и пускай меня ублажает, мне в кайф. И он забывает, что твое удовольствие первостепенно. И именно поэтому нужно расслабиться полностью. Забыть о всех техниках и просто дать твоему телу то, что ты сама хочешь. То, как ты сама хочешь. И ты лишь даешь мужчине понять, как тебе в кайф. Чем чаще направляешь мужчину на свое удовольствие, тем сильнее он для тебя старается. Если ты делаешь не так, как хочется тебе в сексе, а так, как хочется ему, ты жертва. Если он хочет, например, глубокую глотку, и ты бежишь на курсы по глубокому минету, ты бежишь на курсы жертв, где продвинутая жертва учит быть других жертв такими же. Ты же должна мыслить иначе. Ты кошка. Ты хищная кошка, такая мягкая и пушистая. Когда тебя гладят, ты мурлычешь. Но когда гладят не так, как нравится тебе, ты пускаешь в ход когти и зубы. Кошки царапаются и кусают. И у них своенравный характер. Но все равно их любят. Ты хищница, понимаешь? Ты не мышка. Ты не жертва. Если же тебе в кайф самой техника минета, так тоже может быть. И ты идешь этому обучаться, то хищница посетила курсы жертв. Все переворачивается с ног на голову. У меня были девушки, которые делали минет очень искусно, необычно, с невероятной техникой. Одна делала минет так, что я как уж извивался. Это было удивительно, это было необычно. Но где она сейчас? Как ее звали? Черт ее знает. Моей физиологии это было непривычно. Нужно было подстраиваться под эту технику. Она начиталась книг, насмотрелась роликов, ходила на курсы и в итоге стала делать минет действительно необычно. Она сильно старалась меня удивить. Но результата это ей не принесло в долгосрочной перспективе. Ей просто пользовались. Она мне дала понять, все для тебя, я стараюсь. Например, такой вопрос. Почему парни пропадают после секса? Да потому что ты перестаралась. Ты им не управляла. Ты не показала, что тебе важно собственное удовольствие. Ты показала, что тебе важен его кайф. А этим страдают все его девушки. И почему он должен влюбиться именно в тебя, если ты ничем не отличаешься от этих старательных девушек? И встречаются они с теми, с кем шла хорошая адаптация. И те, кто есть личность, а не жертва, которая мыслит лишь удовольствиями мужика. Я хочу донести до тебя, что в глубокую глотку не влюбляются. Мужчины влюбляются в то, как ты кайфуешь, а не в то, как ты для него стараешься. Это явно противоречит тому, что ты слышала раньше. Если ты хочешь все же узнать самую лучшую технику минета, то не стоит тратить время и деньги на всякие курсы. Я тебе скажу самый лучший способ. Найди друга гея, дай ему фалоимитатор и скажи, покажи, как бы ты сделал свой лучший минет. И ты получишь лучшую технику. Потому что гей – мужчина. Он знает, как точно приятно. Знаешь, как я учился целовать грудь? Меня учила лесбиянка. Она целовала мою грудь так, как хотела бы, чтобы ей целовала грудь другая девушка. И я понял. Кажется, я всю жизнь не умел целовать женскую грудь. Я-то думал, что там уметь, берешь и целуешь. А потом девушки улетали от моих поцелуев, потому что я узнал лучшую технику ласки женской груди. Одна из самых больших ошибок в технике секса, которую ты допускаешь, — поза сверху. Ты скачешь, как ненормальная. Зачем? Положи руки мужика на свои бедра, и пусть он сам покажет, как нужно. Пусть сам регулирует. Пусть он побудет неким вибромассажером, который решает за тебя, когда ты сверху. Мужчины любят эту позу, но все их женщины чертовски дерьмово ведут себя именно сверху. Однажды ко мне обратилась девушка, которая влюбилась в мужчину, который страдал по жене. Та бросила его и ушла к другому. Она не знала, как его зацепить, чтобы он думал только о ней. Я спросил, как у вас с сексом? Она ответила, что все огонь. Она все делает ради него, но дальше секса не идут отношения. Я ей порекомендовал прекратить стараться вообще и начать управлять им для своего удовольствия. И буквально как только она стала это делать, сразу после секса он стал нежнее к ней относиться. И у них начались отношения. Вот как просто иногда бывает, когда всего лишь нужно больше думать о себе, а не о нем. Всегда в сексе выбирай быть менее активной, чем мужчина. Другие позы там все просто. Ты стоишь в доги стайл, ты лежишь на спине, ты лежишь на боку, на животе, как угодно. Мужчина сам все делает. Ты просто кайфуешь и точка. И да, кстати, когда мужчина входит в тебя сзади, мы не видим твою грудь и живот. И нам абсолютно начхать на них в этот момент. Как ты себе вообще представляешь это? Поставь своего парня раком и попробуй увидеть его живот и грудь. Удачи тебе в этом нелегком деле. Но вы почему-то в этой позе так сильно зажимаетесь? Да просто дай себе улететь. Забудь обо всем на свете. Пусть лучше сзади хорошенько постарается. Какой тут нахрен нужен опыт? Это мужику нужен опыт круто тебя трахать и удовлетворять. Твоя задача — найти точки соприкосновения с его нервными окончаниями и подсадить на себя. Тебе будут рассказывать сказки, как делать минет правильно, затаскивать тебя на курсы, ты будешь учиться виртуозности бесполезного минета. Потому что самое главное в минете — это твое удовольствие. Мужчина кайфует от того, что кайфуешь ты. Это я тебе как мужчина говорю. Если девушка улетает во время минета, когда мы видим, как она получает удовольствие сама, то это работает лучше абсолютно любой техники. Он будет тянуться к твоим эмоциям, а не к роботу с членом во рту с набором техник. Поэтому запомни, техника не важна. Да, в краткосрочной перспективе ты можешь удивить. Но в долгосрочке это не сработает, если ты не попадешь в его привычный такт. У меня есть знакомый. У него жена очень красивая, женственная и сексуальная, как кошечка. И он ей изменяет лет 10 постоянно. Это его стиль жизни. Он на него подсел. И он мне как-то сказал, моя жена самая лучшая в сексе. Сколько ни было девушек, лучше нее все равно никого нет. Я внимательно на него посмотрел. Он говорил правду. Я ухмыльнулся. Я ухмыльнулся, потому что я с ней спал. И она мне не зашла. Он чертов ловелас, любовник высшей пробы, перед которым многие мечтают раздвинуть ноги и стараются как сумасшедшие, лишь бы ему зайти. И он считает ее лучшей? Да она вообще ни о чем, думал я. И только потом я понял, почему так происходит. Привычка. Он к ней привык. Она полностью подстроила его под себя. Когда он в ней, он дома. Ни одна из его любовниц не смогла быть такой, как его жена. А если бы смогла, он бы подсел как минимум, сделал бы постоянной любовницей. Поэтому расслабься. Управляй мужиками. Говори, как ты хочешь, как тебе в кайф. И пусть они сами все делают, подстраивая тебя под себя. Так ты глубоко засядешь в его нервное окончание самого сердца.